Глава 15. «Саша, просыпайся!» Бер открыл глаза и уставился на Дашу, стоящую над ним в темно-синем шелковом халате с множеством китайских иероглифов на ткани. Наверное, уже никто никогда не узнает, что именно написали трудолюбивые китайцы. «Что? Что случилось? Который час?» Александр приподнялся в постели. Комната была погружена в полумрак раннего утра. Светило еще не явило себя во всей красе, но света уже хватало, чтобы заметить тревогу на лице девушки. «Вестовой от Никифорова ждет тебя в коридоре». Бер мысленно застонал. Он так вымотался, что удивляться, почему не услышал стука в дверь, не приходилось. Однако быстро встал и начал одеваться. Через пару минут, закончив собираться, подошел вплотную к взволнованной девушке, обнял и нежно поцеловал в щеку. «Ложись, поспи еще!» «Какой теперь сон!» Даша крепче прильнула к груди своего мужчины, ставшего таким родным за последнее время, и прошептала. «Ишхиды! Началось!» «Не переживай, мне пора!» Бер отстранился, ободряюще улыбнулся и вышел. Убеждать ее в обратном не имело смысла. И так все понятно. После тяжелых последних суток, связанных с поисками Насти, его вряд ли решились бы будить по менее значимому поводу. Если не ишхиды, то дикие гнолы нагрянули. И кто хуже, еще неизвестно. За дверью, прислонившись к стене, стоял гвоздь и наглым образом кимарил, сложив руки на груди и опустив на нее же подбородок. Александр громко щелкнул двумя пальцами над ухом парня. «Командир!» Гвоздь уставился красными от недосыпа глазами на Бера. «Вячеслав Иванович послал за тобой. В зале совещаний все боссы собираются». Алексей, как, впрочем, и Фикса, за последнее время сильно изменился. Возмужал, немного раздался в плечах. В глазах появилась некая смесь уверенности и усталости. Былая веселость сменилась ироничностью. Но пусть лучше так, чем чувство безысходности, которое проскальзывало во взглядах других зареченцев. Особенно это было заметно у людей, потерявших всех родных, и не нашедших цели в новой жизни. Несмотря на схожую ситуацию у парочки бывших гоп-стопников, они смогли сохранить присутствие духа и подняться на ступень выше в собственных глазах и глазах окружающих. Время и обстоятельства меняют людей самым неожиданным образом. Только не дай бог кому-либо еще испытать на себе эти самые обстоятельства. «Пока идем, можешь вкратце доложить, что произошло?» — попросил Александр. «Знаю только, что отряд разведки вступил сегодня ночью в бой с передовыми силами ишхидов и разгромил их. Сейчас наши отступают к городу. Больше ничего мне не известно», — на ходу сообщил Алексей. Бер с облегчением еле слышно выдохнул. Он даже не заметил, что пока гвоздь говорил, слушал, затаив дыхание. Подошли к двери, на которой до сих пор красовалась табличка «Младшая группа Снежинка». Все главные лица клана регулярно видят на двери зала совещаний этот анахронизм. А вот поди ж ты. То ли лень приказать заменить старую надпись на соответствующую нынешнему предназначению помещения, то ли люди из последних сил цепляются за собственное прошлое. Потянув дверную ручку на себя, Бер вошел внутрь. Спорившие о чем-то члены совета затихли при появлении главы клана. «Заключенный доставлен», — пробормотал гвоздь очень тихо, так, чтобы никто не услышал. «Нет, все-таки некоторые вещи в этом мире неизменные, и это хорошо», — подумал Александр и локтем пихнул шутника под ребра. Бер отметил, что не все еще собрались, поприветствовал присутствующих и подошел к Вячеславу. По хмурому и уставшему виду Никифорова было заметно. Начальник СБ клана еще даже не ложился. «Скоро начнется. Махно разбил передовой отряд ишхидов у древних развалин. Среди гнолов есть убитые и раненые. Люди не пострадали». «Сколько?» — задал вопрос Бер. 12, — также коротко ответил Вячеслав. «Где находится наш отряд?» Никифоров ткнул пальцем в точку на карте области. «Но сам Махно сейчас движется навстречу с противником. Хочет узнать, с каким количеством лесных аборигенов нам предстоит столкнуться», — дополнил Никифоров. Александр всмотрелся в расстеленную на столе карту. Ориентироваться по этому художеству непосвященному человеку было бы сложно. За все время нахождения людей в новом мире никто вплотную не занимался составлением плана местности далеко от города и близлежащих поселков. Приходилось довольствоваться старыми картами еще с земли. Разведчики отмечали наиболее глубокие овраги и балки, зоны затопления в сезон дождей и пересыхающие в сухой сезон русла ручьев и речек, возвышенности и редкие нагромождения огромных валунов, иногда встречающихся в степи. Цифры синего цвета — высота холмов. Если с минусом, то наоборот, примерная глубина оврагов. Красными стрелками отмечено направление миграции зубров и других, годных в пищу животных. Черными стрелками и крестами отмечены приблизительные маршруты гнолов и их стоянки. На этом картографическая наука клана и заканчивалась. Главное, что расстояние, масштаб и направление были понятны, и этого пока хватало. У ВВшников с картографированием дела обстояли немногим лучше. Они, учитывая многочисленность личного состава и населения, могли выполнить подобную работу, но делали ее вяло, больше заботясь, как и клан, о пропитании и защите тысяч людей. Как к изучению местности относится барон, никто не знал. Войти в альянс для совместной обороны Дробыш категорически отказался, не объясняя причин. По ходу дворянам виднее, что и как лучше делать, хотя людей будет жалко. Пропадут не за грош. Ишхиды не гнолы. А калашниковы — хорошее подспорье в бою, да только, пожалуй, уже не основное. Не в этом мире, — неожиданно подумал Бер, на секунду отвлекшись от изучения разложенной карты. Особо были отмечены развалины и границы леса. Забавно, но остатки древнего поселения находились точно на месте ныне несуществующей деревни Лыскова. От развалин, по словам выживших членов экспедиции барона, в джунгли ведет дорога. Однако, со слов разведчиков, все выглядит немного иначе. Там скорее не дорога, а направление. И на этой узкой полосе по какой-то причине трава не спешит разрастаться так же пышно и высоко. Тем не менее, на карте была отмечена и она. Как бы то ни было, по ней ишхидам наверняка передвигаться легче. Еще бы знать, за какое время они прошли маршем 200 километров от леса. Можно было бы примерно определить, сколько понадобится времени вражеской армии, чтобы дойти до первых укреплений, спешно возводимых людьми на границах Зареченска. Александр поднял голову. Он так увлекся изучением знаков и пометок, что не обратил внимания, как все заинтересованные лица собрались и ждут. «Как там Настя?» — задал вопрос Бер-старший. Сын возвратился с девочкой достаточно поздно и сразу ушел к себе, сдав проказницу с рук на руки, обрадованной Зое Михайловне. Поэтому никто не был в курсе подробностей. Знали только, что с девочкой все в порядке, а Пушок скрылся в степи. «Честно говоря, надеюсь, что Пушок не вернется», — не дожидаясь ответа, сразу продолжил Бер-старший. «Все ж таки хищное животное, и чего у него там в голове творится, один Господь знает. Вокруг него постоянно дети ошиваются, а ну как опять его перемкнет». Присутствующие загудели, выказывая одобрение опасениям. «Успокойтесь, вернется зверь, тогда и думать будем», — — вмешался Александр. «Ты мне, отец, лучше расскажи, как со строительством фортов дела обстоят. Не сегодня, так завтра нашим бойцам в них осаду держать». Сергей Борисович, на которого помимо строительства фортов возложили обязанность снабдить будущих защитников провиантом, поднялся со своего места и начал отчитываться. Выбранные пятиэтажки уже превратили в хорошо укрепленные пункты обороны. Ближайшие дома полностью вычистили, поснимали все двери и окна, оставили, по сути, голые каркасы, так что закрепиться в них противнику будет сложно. Здания, мешающие боевым действиям, саперы-генералы снесли. Территорию вокруг расчистили, насколько это было возможно, для улучшения сектора наблюдения и обстрела. Весь ненужный хлам внутри фортов, громоздкую мебель, сантехнику, отопительную систему демонтировали и спустили в подвалы. Потом пригодится. Сергей Борисович кашлянул в кулак и продолжил. Внутренние помещения почистили и привели в порядок. Окна на первых трех этажах заделаны, балконы обрушены. Входы-выходы дополнительно укреплены стальными листами. На четвертых и пятых этажах частично замуровали оконные проемы, превратив в крепостные амбразуры. На крышах оборудованы огневые точки. Воду и продукты питания уже доставили. Запасов хватит на неделю для сотни человек. В общем, за такой короткий срок проделана огромная работа. Люди сильно устали. «Мы понимаем, но отдыхать будем, когда опасность минует», — немного зло прокомментировал Шалыгин, недавно назначенный главным инженером вместо Букова. «Мои рабочие тоже устали, но никто не думает роптать». Александр поднял руки в примирительном жесте и выразительно посмотрел на отца, собирающегося ответить на резкие слова. «Давайте сейчас не будем припираться, хорошо?» — попросил глава клана. «По форту Восточный». Берр-старший сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями. «Строительство отстает от графика, сами знаете». Почти все резервы и стройматериалы брошены на перестройку хрущевок. Восточный — стройка более масштабная, чем любой форт западной оборонительной линии. Пока он готов наполовину. Одно могу добавить. Если не удержим ишхидов, то Восточный форт уже не поможет. Сергей Борисович развел руками и, отчего-то смутившись, сел на место. «Что по личному составу и вооружению?» Александр повернулся к Никифорову. В принципе, он был в курсе этого жизненно важного вопроса, но посчитал необходимым, чтобы присутствующие, кто еще не знает о последних изменениях и приобретениях, преисполнились уверенности в завтрашнем дне и донесли ее до своих подчиненных. Никифоров почесал небритый подбородок и, не вставая, заговорил. На каждое укрепление нам выделили по два 82-миллиметровых миномета и даже парочку ЗПУ-4. Зенитки разместили на наиболее вероятном направлении удара. Полагаю, ни одно защитное поле не спасет наступающих от счетверенных КПВ. Также с барского плеча Быстрицкий выдал по 150 противопехотных мин на форт. Так что подступы и проходы между ними относительно прикрыты. Единственное, пришлось часть заложить на достаточном отдалении от оборонительного рубежа. Не долбить же асфальт, чтобы прикопать подарки на ближних подходах. Тут и абориген поймет, что впереди не все в порядке. Еще господа военные придарили 25 РПГ-7 и по 10 выстрелов к ним. 17 РПГ-18 «Муха», 4 «Шмеля» и 4 автоматических гранатомета АГС-17. Помимо всего этого добра, нам обещали поддержку артиллерии. Как мы и думали раньше, у ВВшников имеются самоходные гаубицы, 122-миллиметровые гвоздики, 120-миллиметровые орудия и минометы того же калибра. Так что можно просить огоньку, не стесняясь. Дальше. Привезли боеприпасы и гранаты, и того и другого теперь хватит. Подарки на местах и под охраной. Кстати, арбалетами тоже снабжены все, кому не хватило автоматов, и болтов к ним много. Щитов с защитными амулетами достаточно. Тут я снимаю шляпу перед нашими мастеровыми и магами. Вячеслав слегка поклонился, сначала Шалыгину, потом Беру. И хотя Александр почти не участвовал в создании амулетов, ему была приятна похвала друга, ведь именно он придумал, как использовать изобретения лесных аборигенов. «Это хорошие новости, теперь плохие». Вячеслав немного подождал, когда утихнет удивленное шушуканье. Он, не отдавая себе отчета, сцепил пальцы в замок и вывернул кисти ладонями вверх. Суставы противно хрустнули. Из ополченцев единицы умеют пользоваться предоставленным союзниками вооружением, а те немногие, кто служил в армии, видели его только издалека и за годы благополучно забыли то, что видели. Выстрелить они выстрелят, только попадут ли? Короче, единственные, кто справится, наши бывшие ОМОНовцы. Придется распределять опытных бойцов по фортам равномерно, но тогда можно забыть о первоначальном плане. Потрепать ишхидов еще в степи. Новобранцы с этой задачей точно не справятся. Александр слушал, и его не покидало ощущение, что они все что-то упускают из вида. Неуловимая мысль крутилась на задворках сознания и никак не хотела проявляться, заставляя нервничать. — Не подскажешь? — обратился Бер к Никифорову. — Разведка союзников случайно не поделилась информацией? Может, лучше отозвать Сергея, пока не поздно? — Ты что-то чувствуешь, сынок? Задал вопрос отец, на секунду опередив Вячеслава. «Не знаю, не пойму, что-то не так. Но что именно, разобраться не могу». Александр ладонями потер лицо. «Наверное, не проснулся еще. Давайте чаю попьем, что ли. Мозги освежим. На голодный желудок не думается как-то». Через 10 минут всем собравшимся принесли по кружке свежезаваренного чая. Вот в чем, но по сравнению с другими продуктами питания, с чаем и растворимым кофе пока проблем не было. То есть дефицит, конечно, имелся, но не критический. На 1.5-2 года и того, и другого напитка выжившим горожанам должно хватить. «Промыли мозги?» — сделав последний глоток, спросил Бир. Тихие разговоры сразу прекратились, и члены совета обратили взоры на главу клана. «Тогда давайте поступим так», — продолжил после паузы Александр. «Ты, Вячеслав, после собрания свяжись с Быстрицким и затребуй с него все поступившие за последние часы данные от разведгрупп ВВшников и заодно проинформируй о первом огневом контакте с ишхидами. Не забудь поблагодарить от моего имени за дары». «А что, сам спасибо сказать не в состоянии? Я вместо тебя тестя твоего благодарить должен». «Обнаглел». Никифоров ехидно улыбнулся. «Он мне пока не тесть». Александр немного стушевался под взглядами присутствующих и не нашел ничего лучшего, как пихнуть Вячеслава ногой под столом с безмолвной просьбой заткнуться. «Отец, ты продолжай готовить рубежи к возможной осаде», продолжил он, как ни в чем не бывало. «С завтрашнего дня тренировки новобранцев заканчиваем. Больше ничему за пару суток мы людей не научим. Пускай отдохнут перед боями, освоятся в фортах и окрестностях». «Полагаешь, уже скоро?» поинтересовался Шалыгин. Бер кивнул. «Тут я с Александром полностью согласен», — поддержал Никифоров. «Передовой отряд ишхидов не мог далеко уйти от основного войска, максимум на день пешего хода. Не стоит забывать и о том, что противник способен передвигаться быстрее людей. Я свяжусь с Махно. Пленных надо доставить поскорей. Может, мои орлы и маги успеют поработать с ними? Глядишь, и удастся выбить что-нибудь стоящее. Чем больше будем знать, тем больше шансов победить. А нет, так солдатам дадим узнать на практике, в какую часть туземного тела надо целиться для достижения максимального эффекта». Вячеслав мрачно ухмыльнулся. «Никто не понял, пошутил он или нет. Так что пусть гнолы и бойцы выдвигаются в Зареченск. Скорее всего, в ближайшие часы Махно доложит о количестве солдат в армии противника, скорости их движения и вооружении. От этих сведений и будем плясать и выстраивать дальнейшие планы по обороне. А то мы словно кроты, норы роем, но что делается вокруг, ни хрена не видим. Может, статься зря переживаем, и мы успеем трижды смотаться в степи обратно, не допустив врага к городу». Люди согласно закивали, и стало заметно, как лица сидящих в комнате прояснились от осмысления сказанного. Александр посмотрел на всех испытующим взглядом. «У кого-то есть вопросы? Пожелания? Вы больше ничего случайно не придумали? Я имею в виду новые виды амулетов», — поинтересовался Шалыгин. «Сожалею, но пока нет. Будут трофеи, будем думать, как скопировать. Ничего путного в голову ни мне, ни другим магам не пришло. Точнее, мыслей много, но каким образом реализовать идеи, никто не может сообразить. Магия — новый для нас вид научного познания, и быстро разрешить возникающие проблемы не получается». «Жаль», — констатировал главный инженер клана. «У кого еще вопросы?» Никто не ответил. «Хорошо, начнем работу, господа товарищи». Утреннее солнце распалилось не на шутку. Жаркие лучи нагревали все вокруг. Аромат цветов и трав будто обволакивал и мешал вздохнуть полной грудью. Мелкая живность перестала бояться замерших на одном месте людей и снова начала попискивать и шурудить неподалеку. День обещал быть жарким. «Что скажешь на это?» — спросил Махно Селезнева, который, не отрываясь от бинокля, рассматривал колонну ишхидов. «Да чего тут говорить, командир?» Зам немного приподнялся над травой для лучшего обзора, но Сергей дернул его за рукав, вынуждая пригнуться. «Не менее 1500 солдат. Сколько точно, мы не сможем определить с этой позиции. Высмотреть магов нам тоже вряд ли удастся». Селезнев еще на некоторое время приник к окулярам, затем вернул командиру более мощный бинокль, чем имелся у него. «Двигаться дальше не стоит. Запросто нарвемся на патруль. Если в охранении окажется сильный маг, то уйти не сможем. Нас опрокинут, а потом просто задавят числом. Тут ты прав, впятером против целого полка лучников и магов не справимся, к бабке не ходи». «Ходка идут, гады!» Селезнев снова приподнял голову над высокой травой и разглядывал колонну уже в свой бинокль. «Если ишхиды выносливые, то, поддерживая такой темп, подойдут к городу послезавтра утром. У нас есть время, но мало, очень мало. Будем надеяться, что они решат остановиться в развалинах, нарвутся на оставленные сюрпризы, и это их задержит». «Я бы на это особо не рассчитывал. Подорвется десяток в лучшем случае, и все. Не думаю, что командир аборигенов тупится. После первого же подрыва растяжки начнет отводить солдат подальше от опасного места или вовсе прикажет продолжать движение, а раненых добьет, чтобы не задерживали. Так может, ударим прямо сейчас с 5 стволов? Они не успеют отреагировать и не включат силовые поля», — предложил Селезнев. «Два десятка убитых и раненых сейчас — это на 2 десятка меньше при штурме наших укреплений. Ничего не получится, машину они услышат издалека, успеют приготовиться и пробить щиты нам не дадут. Маги перевернут машину и кирдык. Подобраться незаметно, ударить и смыться — тоже плохая идея. Догонят в два счета и порвут на немецкий крест. Короче, нет, отходим. Докладываем об увиденном и домой. Успеем еще навоеваться. Люди пригнулись как можно ниже и под прикрытием высокой травы медленно двинулись обратно к оставленному неподалеку уазику и бойцам. Зашипела радиостанция, и Бер нажал на кнопку. Что случилось? Малыш покосился одним глазом, отвернулся и продолжил рвать сочный кусок мяса. Это интереснее, чем слушать разговор хозяина с маленькой коробочкой. «Младший лейтенант Махно вышел на связь. Они возвращаются», — сообщил приятный женский голос. «Иду», — Бер отключился. «Что, малыш, вкусно?» Зверь довольно фыркнул и повернул голову к человеку. Между острых зубов повис длинный шмат мяса, и свежая кровь капнула с него на земляной пол клетки. Изо рта Шантарха вырвалось тяжелое горячее дыхание. «Мне пора». Александр похлопал ладонью по шее животного и вышел. Малыш рыкнул вдогонку и вернулся к завтраку. Кнол, приставленный следить за животными, проворно захлопнул дверь и запер ее на толстый металлический засов. «Великий желает что-нибудь еще? Великий доволен?» Хаш застыл в легком поклоне. «Нет, ты хорошо следишь за шантархами. Я доволен», — ответил Бер и, не задерживаясь, направился узнавать новости от разведчиков. «Докладывайте». Как только переступил порог недавно построенного кирпичного дома, превращенного в штаб, потребовал Бер. Офицеры обернулись на него и вернулись к своим обязанностям. Бер поискал взглядом говорившую с ним девушку и нашел ее корпящей над бумагами. Миниатюрная брюнетка старательно и быстро что-то записывала в блокноте, сверяясь с картой. Один из ОМОНовцев подсказывал ей, тыкая пальцем в бумагу на столе. Некоторые женщины влились в ряды вооруженных сил клана, но пока выполняли вспомогательные функции. Поддерживали связь с подразделениями, готовили обеды, частично сменили охранников мужчин на стенах, оборудовали полевые госпитали в фортах. При них большинство и останутся в качестве санитарок. Будут помогать врачам и магам. «Ишхидов от 1500 до 2000, — откликнулся Вадим Ходько. «У нас примерно 48 часов до первого контакта. Удалось выяснить, сколько магов в армии аборигенов». Бер подошел к стене и взглянул на висевшую карту. «Нет», — Ходько пристроился рядом с главой клана. «В данный момент ишхиды на подходе к развалинам, где Махно потрепал их передовой отряд. Что говорят ВВшники и где Никифоров? Он должен быть здесь. Майор и Сапрыкин пошли инспектировать роту, отбывающую в третий форт», — пояснил бывший ОМОНовец. «Так что там ВВшники?» — повторил вопрос Бер. «Они направили сюда разведчиков. Сюда, сюда и сюда». Ходько указал направление выдвижения союзников. «Говорят, что противника не обнаружили. Также ведут наблюдение за бароном. По сведениям, боевики Дробыша активной разведки не ведут. Ограничились мобильными патрулями вокруг населенных пунктов. Деревни укрепляют. Возводят дополнительные вышки, ставят пулеметы на уже построенные. Это все на данный момент». «Плохо. Когда доставят пленных?» «Примерно через час. Как только привезут, сразу доложите. Я в мастерскую». Вадим кивнул, принимая сказанное к сведению. После того, как на связь не вышел сотник Эрлей, тысячник дома железного дерева призадумался. Амулет связи имелся не только у сотника, но и запасной у десятника Картана. Однако ни командир сотни, ни Картан в условленное время не дали о себе знать, и попытки связаться с ними не увенчались успехом. маги клянутся, что с амулетами все в порядке. Это означало лишь одно. Лучших разведчиков его тысячи больше не существует. Печально, но не смертельно. Война всегда рушит тщательно выверенные планы и забирает лучших сыновей леса. Истинному полководцу ничто не может помешать одержать победу, ибо лишь такой командир, чей разум следует за изменениями, способен неудачу обратить на пользу себе и дому. «Кайленир», — негромко позвал Эльтир. «Я здесь, мой господин». Сотник сразу приблизился, услышав зов командира. «Как чувствует себя наш друг Слай и Элен?» Раздражен столь затянувшимся походом, жарким солнцем и отсутствием врага. Эльтир позволил себе слегка улыбнуться. «Этого Склизеля несут в паланкине, и он еще недоволен. Воин должен испытывать неудобства похода и с честью преодолевать их. Закаленный невзгодами дух сломить труднее. Однако это не касается Слая и Элена и его солдат. Не иначе богиня Фейлия посмеялась над воинами дома Железного Дерева, подсунув в соратники слабо оснащенных и плохо подготовленных ополченцев дома Белой Скалы. Разве что 300 лучников еще на что-то сгодятся. Остальные, кроме как оборудовать лагерь и охранять обоз, ни на что не годны. Пусти слух, что воины дома Белой Скалы настолько трусливы, что не способны сражаться без поддержки наших воинов и магов», — тихо произнес Тысячник. «И проследи, чтобы наши солдаты не среагировали на ответные выпады». «Я понял, мой господин. К закату Слай и Элен будет в бешенстве. Вы уверены, что в этом есть необходимость?» «Уверен. В армии должен быть один командующий. В любом другом случае варвары уничтожат нас». «Будет исполнено». Кайленир коротко поклонился и затерялся в колонне уставших солдат. Его место тут же занял высокий воин, прикрывая Тысячника собственным телом от возможной угрозы из степи.